Только теперь Бузаров вполне осмыслил все, что произошло той трагической ночью на горной тропе. Он больше никогда не вернется к своим отважным ребятам, не повоюет с ними. Ему никогда больше не стоять в армейском строю. Никогда. Теперь он инвалид, лишенный любимого дела, прикованный к месту, обуза в доме, лишний в жизни, и ничего уже нельзя изменить. На глазах 23-летнего лейтенанта выступили слезы. Он не мог их сдержать. Тяжелые холодные капли катились по его бледному от тоски и боли лицу. И они ему были единственным облегчением. Так Александр плакал второй раз в жизни, а первый, когда у него еще мальчишки, умерла мать. На несколько недель после операции Александр ушел в себя. Не жаловался, не раздражался. Целые дни он неподвижно лежал на койке и в основном молчал. Днем еще лежать было сносно. Рядом разговаривали соседи, приходили врачи, медсестры. Кстати, они как могли поддерживали Бузарова. Не забывали его и боевые товарищи по службе на афганской земле. Часто писали письма, а кто с оказией попадал в Ташкент, обязательно забегал хоть на десяток минут к нему в госпиталь. Коротать ночи было куда труднее. Александр оставался один на один со своими мыслями, о чем только не думалось. За первые недели он, казалось, перетряхнул всю память, заглянув в каждый ее уголок. Вспоминал, как с ребятами играл в футбол, как ходил с ними в поход в горы, как, повзрослев, торопился на свидание к знакомой девчонке. О многом передумал Александр в пору тех бессонных ночей, но всегда сверлили голову и не давали покоя одни и те же вопросы. Как жить дальше? Неужели ничего нельзя исправить? В один из дней в палате зашел разговор о таких людях, как Алексей Моресьев, офицер-афганцы Валерий Гринчак, Валерий Бурков, Валерий Радчиков, ведь они же вернулись в боевой строй. Им-то разрешили. У него, Александра, почти аналогичная ситуация. Значит, он тоже может возвратиться. Надо только набраться мужества и победить недуг. Бузаров тогда твердо сказал себе: «Вернусь». Но Александр отдавал себе отчеты в том, что армии нужны здоровые, крепкие люди, а он инвалид. Он знал, предстоят труднейшие испытания, и психологически готовился к ним. После долгих месяцев наступил тот день, когда вместо костылей он встал на протез. Как это оказалось трудно сделать? Он ощутил резкую боль, пронзившую, кажется, каждую клеточку тела, с минуту постоял, вытер со лба выступившие холодные бисеринки пота, потом шагнул, на втором шаге упал, глухо застонал, не столько от боли, сколько от бессилия, рывком встал и снова беспомощно полетел на пол. Теперь он каждый день учился заново вставать, учился заново ходить. Его шаги были сродни тем опасным шагам по горным заминированным тропам в глухих афганских ущельях. Преодолевая адскую боль, Александр атаковал госпитальный коридор. Обессиленный, он с трудом добирался до койки, отдыхал и опять отмерял трудные метры. Он побеждал недуг содержимостью настоящего человека, Алексея Моресьева. Наконец наступил день, когда Александр без помощи соседей по палате с палочкой пришел на перевязку. Людмила, медицинская сестра, увидев его, даже вскрикнула от радости: «Ну, молодчина, Сашка!» и громко чмокнула его в щеку. Тут же у медсестры он взял чистый лист бумаги и написал министру обороны, а чуть ниже — рапорт. изложил в коротких строках свою биографию и попросил оставить в вооруженных силах. В успех не верил, но очень надеялся. Когда пришел приказ, согласно которому меня оставили служить в армии, я был счастлив как никогда, продолжая свой рассказ Бузаров. Не поверишь, на радостях станцевал даже лезгинку. Я ведь осетин по национальности. Не удержался, спросил Александра, не прибегает ли он к помощи палки. Он ответил: «Знаешь, во время отпуска заезжал в гости к своему старому школьному другу, и у него ее забыл. Выходит, она мне не нужна. Марисов ведь тоже без палочки ходит. Я его несколько раз по телевизору видел, а ведь у него нет обеих ног». К сожалению, нет таких данных, где бы указывать, скольким людям, изувеченным войной, Марисов помог выдержать суровые испытания, найти свое место в жизни. Однако с уверенностью можно сказать, что счет идет не на десятки, не на сотни, а может быть даже на тысячи человеческих судеб. В их числе и судьба еще одного человека, участника контртеррористической операции в Чеченской Республике, капитана Алексея Михайловича Чагина. 16 апреля 1998 года группа старшего лейтенанта Чагина сопровождала группу генералов-офицеров, прибывших проверить опорный пункт Малгобек. Передвижение осуществлялось колонной из трех машин, в которых находилось 20 человек. Утром на административной границе Северной Осетии и Ингушетии у перевала Хурикау в условиях спустившегося плотного тумана колонна попала в засаду. Боевики в масках в упор открыли огонь из автоматов и гранатометов. Разведчики и офицеры штаба открыли ответный огонь. Завязался скоротечный бой. Чагин умело руководил подчиненными. Боевики получили отпор и отступили. Офицер организовал пеший отход к ближайшему блокпосту и эвакуацию раненых. В ходе боя пропала третья машина. Был организован ее поиск. Чагин с двумя бойцами на КамАЗе местного жителя двигался первым. По дороге грузовик без предупреждения был обстрелян из крупнокалиберного пулемета встречным БТРом местной милиции. Экипаж, который принял грузовик с чеченскими номерами и людьми в камуфляже, за боевиков. Рядовой Максим Шмальц погиб на месте. Сержант Виталий Гавриленко был ранен. Чагин получил тяжелое ранение обеих ног, груди и головы, сумев, однако, подать сигнал о прекращении стрельбы. В Моздокском госпитале ему была сделана операция, после которой Чагин оказался в таком же положении, что и Моресьев, без ног. За мужество и героизм, проявленное при выполнении воинского долга, указом президента Российской Федерации от 6 июля 1998 года старшему лейтенанту Чагину было присвоено звание Героя Российской Федерации, а также досрочно воинское звание капитана. О судьбе армейского разведчика рассказали Моресьеву. Он решил встретиться со своим тезкой, поддержать его. Такая встреча состоялась в военном госпитале имени Бурденко. Вот как ее описал журнал «Ветеран войны». Что тут было, трудно передать словами. Сильными руками Алеша Чагин рванул коляску к Моресьеву. Тот потянулся навстречу. Руки двоих, одного молодого, другого пожилого. Руки людей почти одинаковых судеб сцепились в крепких объятиях. Два Алексея, старший и младший, долго не отпускали друг друга. Что чувствовали оба, можно только догадываться. После ампутации ног Чагин прошел те же испытания, что и Моресьев. Госпитали, минуты отчаяния, медленное возвращение к жизни, но у него был образец для подражания – Моресьев. На момент встречи с Алексеем Петровичем Чагин делал только первые шаги на протезах. Ему было тяжело и непривычно в них ходить. «Падать духом не надо», — напутствовал его легендарный летчик. «Добивайся своего. Все получится. Я верю, Алеша». В этой истории, как и у многих подобных, счастливый конец. Капитан Чагин остался в кадрах вооруженных сил, продолжил службу в военкомате в родном Ярославле. Он научился заново ходить, заниматься спортом, прыгать с парашютом. Не только служивый народ обретал в Моресьеве свою нравственную опору. Его судьба и подвиг вдохновляли людей, далеких от армии, проявлять в трудные минуты стойкость, волю и упорство. Сохранилось удивительное письмо узбекского скульптора Касыма Мирзарахимова, которое он адресовал лично Алексею Петровичу. Эти строки нельзя читать без волнения. Что я вспомнил? Из детства заплаканные грустные глаза мамы. Я заболел полиартритом. По совету врачей меня отправили в специализированный санаторий в Самарканд. Уезжал я нехотя, все хныкал. В лечебнице стал нелюдимым, избегал людей. И вот однажды лечащий врач, как бы невзначай, оставил на моей тумбочке книгу «Повесть о настоящем человеке», прочитал я на обложке. Книга захватила меня с первых строк. Моему восхищению судьбой летчика не было предела. И вот что заметил. Незаметно для себя я стал другим. Не жаловался на сильные боли в суставах, начал внушать себе, что обязательно поправлюсь. В 1964 году я стал лепить из гипса портреты. Они очень понравились маме. Она сказала: «Ты у меня талантливый». Она, конечно, преувеличивала, но я решил, буду скульптором. Уже в 1965 году Союз художников Узбекистана организовал мою персональную выставку, а 3 года назад 20 моих лучших работ демонстрировались в Сочи, в литературно-мемориальном музее Николая Островского. Теперь готовлюсь к своей 3-й персональной выставке. А вот строки из телеграммы народного артиста Казахской ССР Кененбая Кожабекова. «Дорогой настоящий человек, сердечно поздравляю с юбилеем. Много лет назад ваше мужество и стойкость помогли мне вернуться к жизни, любимому делу. В 1960 году в схватке с бандитами я получил тяжелое увечье, стал пожизненно инвалидом первой группы. Повесть Бориса Полевого, ваш подвиг, вселил в меня уверенность, помог бороться с недугом. Я снялся в 30 фильмах. Последняя большая работа — роль в фильме «Волчья яма». Примите самые сердечные поздравления и пожелания счастья. Ваш подвиг будет вдохновлять еще не одно поколение людей, искренне уважающий вас Кененбай Кожабеков, народный артист Казахской ССР. Эту телеграмму в адрес Моресьева актер отправил 20 мая 1986 года, когда страна отмечала 70-летие со дня рождения легендарного летчика. К сказанному остается добавить, что Кененбай Кожабеков, находясь в инвалидной коляске, продолжал сниматься в кино. Его творческая деятельность была также отмечена Государственной премией Казахской ССР. Сын Моресьева Виктор рассказал такую историю. Как-то к отцу обратился человек, который был разведчиком и провел на нелегальной работе 12 лет. У него дочка в 14 лет заболела менингитом и лежала в полной апатии 2 месяца. И он попросил, чтобы отец не просто дал ей автограф, а написал наставление по жизни. Алексей Петрович взял книгу и пошел к ней сам. Минут 45 пробыл у нее, а на следующий день она встала. Все у нее в дальнейшей жизни сложилось удачно. В знак благодарности она даже пригласила отца на свою свадьбу. Жизнь и судьбу Моресева хорошо знали за границей. Повесть о настоящем человеке была там издана почти 40 раз и на многих языках планеты. В 1949 году Моресев получил письмо от испанки, которая была на грани отчаяния из-за жизненных неурядиц, помышляла даже покончить жизнь самоубийством. Но, прочитав книгу о русском летчике, напрочь отбросила дурные мысли. Жизнь вошла в привычное русло, девушка встретила любимого человека, родила ребенка. Письма, письма. Процитируем одно из многих сотен, пришедших к настоящему человеку из-за границы. Ее автор, гражданка Болгарии Евдокия Ценкова, написала Моресеву в 1967 году. «В годы ранней юности мы уходили прокладывать дороги через горы, строить новый город Димитровград, и на своем знамени выводили имя Моресева. Не доедали тогда и мерзли под дырявыми палатками, но это не мешало каждому иметь заветную мечту — стать настоящим человеком. Многое изменилось с тех пор, мы повзрослели, но лучшее из того, что мы сберегли в себе, — это ощущение того, что рядом с нами Моресев. Его имя мы по-прежнему воспринимаем как символ лучшего, самого светлого, что есть в человеке. В моей стране поколение за поколением ставит знак равенства между Моресевым и лучшими людьми страны, между Моресевым и трудным, суровым мужеством всей земли. Подтверждением этих слов служит воспоминание Николы Гоговски, земляка Евдокии Ценковой. «Служил я тогда солдатом на пограничной заставе «Орел». У нас только что появилась книга Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Она буквально захватила грани чар пограничников. Ею зачитывали все, читали вслух, пересказывали, обсуждали. Только и разговоров было. Вот подошла и моя очередь. Перевернул я последнюю страницу и понял, нас на заставе стало на одного человека больше. На Алексея Моресева. И так мне захотелось обо всем этом написать легендарному летчику, но не успел. Тревога. Схватив автоматы, мы бежали к границе. Тяжелой выдалась та ночь. И все же мы выдержали. С нами был Моресев. Письмо в Москву я все-таки написал. Не ожидал, что получу ответ. Ведь ему, наверное, шлют сотни, тысячи писем со всего света. Но прошло время, и... Говорит Москва. Торжественный голос Левитана. Затаив дыхание, мы ловили каждое слово диктора. Молодой болгарский пограничник пишет своему советскому другу, что смелый летчик стал для него самым дорогим и близким, что его подвиг будет навсегда ему уроком мужества. Письмо пограничника заканчивается словами: «Мы будем следовать вашему примеру в борьбе за мир и бдительно стоять на своем пограничном посту». Герой Советского Союза Моресев попросил нашего корреспондента передать по радио: «Дорогие болгарские друзья, с чувством глубокого удовлетворения я читал ваши письма. Я, как и все советские люди, радуюсь, что болгарские граждане единым фронтом поднялись на защиту своих достижений, на защиту мира во всем мире. Желаю от всего сердца своим болгарским друзьям успехов в строительстве новой жизни. Я рад, что болгарская молодежь растет непоколебимым защитником великого дела мира. Пусть крепнет советско-болгарская дружба». Он ответил нам. Говорят, мечта не приходит одна. Кто из нас не хотел встретиться с самим героем? Мне повезло, я стал участником 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Был прекрасный летний вечер. Столица празднично украшена, залита разноцветными огнями. На Манежной площади море людей. Сюда, на митинг протеста, собрались юноши и девушки с 5 континентов, чтобы сказать «нет войне». К трибуне медленными, но уверенными шагами направляется мужчина среднего роста, широкоплечий, плотный, в коричневом костюме. Шум стихает. «Моресьев! Моресьев!» Человек в коричневом костюме поправил спадавшую на лоб смоляную прядь и начал говорить. Моресьев говорил, покоряя миллионы молодых сердец, каждого, кто был на фестивале или слушал тогда его голос за 1000 километров от Москвы. Капли пота выступили на его лице. После митинга многие протягивали ему руки, чтобы приветствовать, услышать еще 2-3 слова человека из легенды. На другой день Алексей Петрович пригласил нас к себе в гости. Мы окружили его, кто с микрофоном, кто с кинокамерой, фотоаппаратом. Он широко улыбался, был приветлив, оказался замечательным, радушным хозяином и, самое важное, очень скромным человеком. Его искренность и естественность меня просто поразили. На мой вопрос, у кого учился мужеству, ответил, их каждый знает, у Корчагина, у Чапаева и, конечно, у Валерия Чкалова. Алексей Петрович, а сейчас не тянет в небо? Очень. Он улыбнулся. Мы расставались. Глаза его светились добротой. В строгих морщинах было отображено суровое мужество, а в обаятельной улыбке разливалась широта русской души. Действительно, своей жизнью Моресьев излучал несокрушимый оптимизм, вселял в людей уверенность в том, что любые преграды, какими бы трудными они ни были, можно преодолеть. Для этого нужно лишь собрать волю в кулак, проявить мужество и стойкость. Во время одного телевизионного интервью Алексей Петрович взял в руки большую пачку писем. «Это друзья», — сказал он, — «пишут из разных стран. Некоторые пострадали, как и я. Спрашивают, как поступить. Отвечаю им, надо жить, чтобы бороться и побеждать. В любой ситуации человек должен быть выше обстоятельств». Без всякого преувеличения Моресьев был своего рода путеводной звездой для нескольких поколений своих соотечественников, как, впрочем, и для многих людей, живущих за границей. Он был настоящим героем своей эпохи. Одновременно Алексей Петрович оставался до щепетильности скромным и невероятно совестливым человеком. Многочисленные панегирики в свой адрес он обычно воспринимал с чувством раздражения. Подтверждение этому находим в одном из его интервью. Помню, однажды меня пригласили на встречу с первостроителями Комсомольска на Амуре в октябре 1954 года. Предоставили слово, и я стал рассказывать все, как было, о своей болезни, о том, что мечтал совсем о другом. Следом за мной выступал Никита Хрущев. Он начал примерно так. «Перед вами кто выступал? Вы понимаете, кто перед вами выступал? Это ведь герой, легендарный летчик. Это знамя нашей молодежи». И пошло-поехало. «Это знамя, да елки зеленые, терпеть этого не могу». Коллеги Моресьева по работе в СКВВ также отмечали его скромность. В частности, ведущий специалист отдела социально-правовой защиты ветеранов Ивченко припомнил такой эпизод. Говорят, слава находит своего героя и становится его тенью. Но чего уж не любил Алексей Петрович так это словословие в свой адрес. Вспоминаю, когда в одной из первых бесед я совершенно искренне произнес, что, мол, приятно работать под началом знаменитого летчика, он по-моресьевски улыбнулся и произнес следующее. «Ну уж не надо так. Просто мне приятно, что многие люди в стране и за рубежом по-доброму относятся ко мне». По свидетельству сына Виктора, отец никакого особого отношения к себе не терпел. Взять хотя бы жилищные условия. Квартира у семьи Моресевых, состоявшая из 5 человек, была не такая уж и большая, а по современным меркам совсем маленькая, жилая площадь всего 67 квадратных метров. Комнаты неудобные, узкие. У Моресева были все основания, как говорится, улучшить жилищные условия. Однако он и не помышлял это делать. На том простом основании, что негоже ему привередничать в столь деликатном вопросе, как жилье. «Витька», — говорил Алексей Петрович сыну, — «многие люди гораздо хуже нашего живут и ничего, не возмущаются. А ты хочешь, чтобы в меня потом тыкали пальцем, Моресев жиру бесится». Спал Моресев всегда на твердой тахте. Домочадцы неоднократно предлагали ему приобрести хорошую кровать, а он строго придерживался своих строгих правил. «Витька, запомни, мужик всегда должен отдыхать на жестком ложе и презирать любые собственные слабости». Моресев никогда не пекся о личных благах. Для него всегда главным мерилом оставалось дело, которому он искренне и верно служил. На первом месте оставались дорогие его сердцу фронтовики, инвалиды войны, которые нуждались в помощи. За них, преодолевая бездушных чиновников, он шел будто в последний бой. А номенклатурные работники никак не могли взять в толк, чего еще надо живой легенде, у которой есть и хорошая пенсия, и персональный автомобиль, и квартира в центре столицы. Между тем, время неумолимо шло, бежало, летело. Дни, недели, месяцы спрессовывались в годы. Но и они мелькали один за другим, словно кадры старой немой кинохроники. К середине 1980-х годов Моресев подошел к своему 70-летнему рубежу, однако годы его не состарили, лишь слегка посеребрили голову. Алексей Петрович продолжал активно трудиться. Говоря словами поэта, покой ему только снился, да и в стране наступали переломные времена.